Содержание. Часть первая. Начало. Общага. Новелла о доверии. Со слов профессора Долецкого. Солнце останавливали словом. Легенда первая. О доходяге и ночлаге. Легенда о Тихоне и ярости необузданной стихии. Через перевал. История о куриных яйцах. История о куриных яйцах. Продолжение. История третья и последняя. Пушкинские горы. Вера горами движет. Молча зло переношу. Часть вторая. Явление театра. Новелла первая. Комбат штрафного. Нижнее фойе. Черныши. Новелла о чахоточном граче. Кино. Баллада о пропавшей разведке. Баллада о зажигалке Ронсон. Антики. Платон Лесли. Священная болезнь. Ферзь на чужом поле. Олег Николаевич Ефремов. Японское кресло. Конец содержания.